Глава 22. Когда я хочу хорошенько подумать на свежем воздухе, я бросаюсь на спину, раскидываю руки и ноги звездой и смотрю в небо. Поначалу я обычно развлекаюсь поплывушками, червеобразными каплями протеина, которые плавают в поле зрения, словно темные маленькие галактики. Когда я не спешу, я стою на голове, чтобы взболтать их, и затем ложусь обратно посмотреть на представление, словно на мультфильм. Сегодня, однако, меня волновали многие вопросы, поэтому, отъехав на велосипеде на милю от Рукс-Энда, я бросилась на травянистый склон и уставилась в летнее небо. Я не могла выбросить из головы то, что мне рассказал отец, а именно, что они двое, он и Гораций Бонипенни, убили мистера Твайнинга, что они лично ответственны за его смерть. Если бы это была очередная безумная отцовская идея, я бы сразу сбросила ее со счетов, но все было не так просто. Мисс Маунджой тоже верила, что они убили ее дяди, и она мне сказала об этом. Было видно, что отец действительно испытывает чувство вины. В конце концов, он участвовал в уговорах посмотреть коллекцию марок доктора Киссинга, и его былая дружба с Бонни Пенни, пусть и охладевшая, окольным путем сделала его сообщником — но, тем не менее, нет, в этом должно быть что-то еще, но что я не могла понять. Я лежала на траве, уставившись в голубой склеп небес, с такой же серьезностью, как и восседающие в застывших позах факиры в Индии, которые, бывало, пялились прямо на солнце, пока мы их не цивилизовали, но я не могла ни о чем толком думать. Прямо надо мной солнце нависало большим белым кругом, прожигая насквозь мою пустую голову. Я по привычке представила, как надеваю свою воображаемую думательную шапку, натягивая ее на самые уши. Это была высокая коническая чародейская шляпа, усеянная химическими уравнениями и формулами. Рок изобилия идей. Ничего. Но постойте. Да. Вот оно. Отец ничего не сделал. Ничего. Он знал, или по меньшей мере подозревал, с того момента, как Бонни Пенни стащил самую ценную марку директора, и он никому не сказал. Это был грех упущения, один из экклезиастого списка проступков, о котором вечно разглагольствовала Фелли, и который применялся ко всем, кроме нее. Но вина отца была моральной, и, значит, меня не касалось. Тем не менее, не было смысла ее отрицать. Отец хранил молчание, и своим молчанием, возможно, способствовал тому, что безгрешный мистер Твайнинг взял на себя вину и поплатился за нарушение чести жизнью. Наверняка в то время было много разговоров. Обитатели этой части Англии никогда не славились сдержанностью, отнюдь. В прошлом веке поэт из Хинли Герберт Майлз отзывался о нас как «об этой стае гусей», весело сплетничающих на радующий глаз зелени, и в его словах была определенная доля правды. Люди любят говорить, особенно когда разговоры имеют отношение к ответам на чужие вопросы, потому что так они чувствуют себя нужными. Несмотря на заляпанный пятнами экземпляр справочника «Обо всем на свете», который миссис Мюллетт хранит на полке в буфете, я давно открыла, что лучший способ получить ответы — о чем бы то ни было, это подойти к ближайшему человеку и спросить, навести справки снаружи. Я не могла спросить отца, почему он молчал в те школьные дни. Даже если бы я осмелилась, он был заперт в камере, и, по всей вероятности, ему суждено было там оставаться. Я не могла спросить мисс Маунджой, захлопнувшую дверь передо мной, потому что она относилась ко мне как к живой плоти и крови хладнокровного убийцы. Короче говоря, я была сама по себе. Весь день что-то вертелось на задворках моего сознания, словно граммофон в отдаленной комнате. Если бы я только могла уловить мелодию. Это странное чувство появилось, когда я копалась в кипах газет в ремонтном гараже позади библиотеки. Кто-то что-то сказал, но что? Иногда попытки поймать ускользающую мысль сродни охоте на птицу в доме. Ты выслеживаешь ее, подкрадываешься, пытаешься схватить, и птичка улетает. Все время вне досягаемости твоих пальцев. Ее крылья... Да, крылья! Он был похож на падающего ангела, сказал один из учеников Грейминстера, Тоби Лонсдейл. Теперь я вспомнила его имя. Странное описание рухнувшего преподавателя. И отец сравнил мистера Твайнинга перед самым прыжком со святым нимбом над головой. Проблема заключалась в том, что я недостаточно покопалась в архивах. Хроники Хинли довольно ясно говорили, что полицейское расследование смерти мистера Твайнинга и кражи марки доктора Киссинга продолжалось. А как насчет некролога? Естественно, его опубликовали позже, но что там говорилось? Я вскочила на Глэдис и яростно закрутила педалями по направлению к Бишоп Лейси и Коровьему переулку. Я не замечала табличку «закрыто», пока не оказалась в 10 футах перед библиотекой. Конечно. Флавия, иногда у тебя тапиока вместо мозгов. Тапиока — мука из маниоки, южноамериканский кустарник, из корней которого производит муку. Фелли права на этот счет. Сегодня понедельник, библиотека откроется только в 10 часов утра во вторник. Когда я медленно катила Глэдис по направлению к реке и ремонтному гаражу, я размышляла о слащавых историях, которые рассказывают в детском часе, об этих нравоучительных рассказиках, например, о пони с моторчиком. Думаю, что смогу. Который смог перетащить товарный поезд через гору, потому что думал, что может это сделать. И поэтому он не сдавался. Не сдавался. Это ключ. Ключ? Я вернула ключ от ремонтного гаража мисс Маунджо, я это точно помню. Но, может быть, есть дубликат? Дополнительный ключ, спрятанный под подоконником, на случай, если какая-нибудь забывчивая личность уедет в отпуск в Блэкпул с оригиналом в кармане. Поскольку Бишоп Лейси не являлся, по крайней мере, до последних дней, сколько-нибудь значительным очагом преступности, спрятанный ключ был вполне вероятен. Я провела пальцами по косяку вверху двери, посмотрела под горшками с геранью, стоявшими вдоль дорожки, даже подняла парочку подозрительно выглядящих камней. Ничего. Я покопалась в трещинах каменной стены, идущей от дорожки к двери. Ничего, вообще ничего. Я приложила ладони домиком к окну и уставилась на кипы потрепанных газет, спящих в своих колыбельках. Так близко и при этом так далеко. Я так взбесилась, что мне захотелось сплюнуть, что я и сделала. «Как бы поступила Мари Анн Польс Лавуазье?» — подумала я. Она бы стояла тут, дымясь и кипя, словно маленький вулканчик, получающийся, когда воспламеняется большое количество дихромата аммония. Как-то я сомневалась. Мария Анн забыла бы о химии и взялась бы за дверь. Я яростно подергала дверную ручку и упала в комнату. Какой-то идиот был тут и забыл запереть чертову дверь. Надеюсь, что меня никто не видел. Хорошо, что я об этом подумала. Я сразу же поняла, что будет мудро закатить Глэдис внутрь, чтобы ее не заметили любопытные прохожие. Обойдя прикрытую доской яму в полу, я осторожно подобралась к стеллажам с пожелтевшими газетами. Я легко нашла нужные выпуски «Хроник Хинли». Да, это здесь. Как я и предполагала, некролог мистера Твайнинга вышел в пятницу после сообщения о его смерти. Твайнинг Гренвиль, магистр гуманитарных наук, Оксфорд. Погиб внезапно в прошлый понедельник в школе Грейминстер около Хинли в возрасте 72 лет. Его родители Мариус и Доротея Твайнинги из Уинчестера умерли. Мистер Твайнинг похоронен неподалеку от часовни в Грейминстере, где преподобный каноник Блейк Сомс, приходской священник святого Танкреда в Бишоп Лейси и капеллан Грейминстера помолились за него. Венков было множество. Но где его действительно похоронили? Отправили ли его тело в Уинчестер, чтобы он покоился рядом с родителями, или похоронили в Грейминстере? В этом я сомневалась. Вероятнее всего, я найду его могилу на церковном кладбище святого Танкреда в минуте ходьбы отсюда. Я оставлю Глэдис позади ремонтного гаража, нет нужды привлекать лишнее внимание. Если я пригнусь и буду держаться ниже изгороди, окаймляющей бичевник, я с легкостью проскользну отсюда на церковный двор незамеченный. Бичевник — полоса берега, предназначенная для людей или лошадей, тянущих судно на бичеве, а также для причала, устройства пристани и тому подобное. Когда я открыла дверь, залаяла собака. Миссис Фэруэзер, председательница дамской алтарной гильдии, показалась в конце переулка со своим Корджи. Я прикрыла дверь до того, как она или ее собака смогли засечь меня. Я осторожно выглянула из окна и увидела, как собака обнюхивает ствол дуба, а миссис Фэйруэзер смотрит куда-то вбок, делая вид, что не знает, что происходит на другом конце поводка. «Проклятие! Мне придется ждать, пока собака сделает свое дело!» Я окинула взглядом комнату. По обе стороны двери располагались самодельные книжные шкафы, чьи грубо вытесанные прогибающиеся полки выглядели так, словно их смастерил старательный, но неумелый плотник-любитель. Справа — поколение устаревших справочников, год за годом — Кроксфордский церковный справочник, Хейзелский ежегодник, альманах Уиттакера, руководство Келли, флотский ежегодник Брейси. Неуютно стиснутые стояли бок о бок на некрашенных полках. Их некогда роскошные переплеты красного, синего и черного цветов теперь выцвели до коричневого от времени и просачивающегося дневного света, и все они пахли мышами. Полки слева были уставлены рядами одинаковых серых томов, на каждом было одно и то же название, вытесненное золотом на корешке изысканными готическими буквами — «Грейминстериц». И я вспомнила, что это ежегодники из отцовской школы, у нас даже было несколько таких в букшоу. Я сняла один с полки, не обратив внимания, что он датировался 1942 годом. Я вернула его на место и провела указательным пальцем влево по корешкам остальных книг. 1930-25... Вот он! 1920 год. Мои руки дрожали, когда я снимала книгу и пролистывала ее сначала до конца. Ее страницы изобиловали статьями о крикете, гребле, легкой атлетике, гуманитарных науках, регби, фотографии и природоведении. Насколько я видела, здесь не было ни слова о кружке фокусников или обществе филателистов. Повсюду были разбросаны фотографии, на которых ряд за рядом стояли улыбающиеся мальчики, иногда строившие рожи в камеру. На авантитуле был фотографический портрет, окаймленный черным. На нем джентльмен безукоризненного вида в конфедератке и мантии небрежно присел на край стола, держа в руке учебник по латыни и глядя на фотографа с едва заметной усмешкой. Под фотографией была подпись «Гренвиль Твайнинг, 1848-1920 годы жизни». Вот и все. Ни слова о событиях, сопутствовавших его смерти, никаких панегириков, никаких теплых воспоминаний о нем. Существовал ли заговор молчания? За этим что-то скрывалось. Я начала медленно переворачивать страницы, просматривая статьи и читая подписи к фотографиям, где они были. Потом мой глаз зацепился за фамилию Де Люс. На фотографии были изображены три мальчика в рубашках и школьных шапочках, сидящих на лужайке рядом с плетеной корзиной на покрывале, уставленном чем-то вроде закусок для пикника, буханка хлеба, банка варенья, пирожные, яблоки и кувшины с имбирным пивом. Подпись гласила: «Вспоминая Омара Хайяма, кондитерская Грейминстера заставляет нас гордиться». Слева направо: «Хевилен де Люс, Гораци Бонипенни и Боб Стэнли изображают иллюстрацию из книги персидского поэта». Не было никаких сомнений, что мальчик слева, сидящий на покрывале, скрестив ноги, — это мой отец. Он выглядел счастливее, веселее и беззаботнее, чем я видела его в жизни. В центре долговязый, нескладный парень, делающий вид, что сейчас вонзится зубами в сэндвич. Это Гораци Бонипенни. Я бы узнала его даже без подписи. На фотографии его огненно-рыжие волосы получились призрачно-белой аурой вокруг головы. Я не смогла подавить дрожь при мысли о том, как он выглядел в момент смерти. Немного в стороне от товарища третий мальчик, судя по неестественному повороту головы, видимо, очень старался показать свой лучший ракурс. Он был старше, чем двое других, и красив мрачной красотой, напоминавший матовый лоск звезд немого кино. Странно, но у меня возникло такое чувство, будто я уже видела это лицо. Внезапно, будто мне за шиворот бросили ящерицу. Конечно, я видела это лицо. И совсем недавно. Третий мальчик с фотографией был человеком, который лишь вчера представился мне Фрэнком Пембертоном. Фрэнк Пембертон, стоявший со мной в причуде под дождем. Фрэнк Пембертон, который этим самым утром сказал мне, что уезжает осмотреть могилу в Незер-Итоне. Один за другим факты встали на свои места, и я все увидела так четко, словно с моих глаз упала пелена. Фрэнк Пембертон — это Боб Стэнли, а Боб Стэнли — тот самый третий человек, так сказать. Это он убил Горация Бонипенни на огуречной грядке в Букшоу. Я готова была побиться об заклад собственной жизнью. Когда все встало на свои места, мое сердце заколотилось, как будто было готово взорваться. В Пембертоне с самого начала было что-то сомнительное. Что-то такое он сказал, но что? Мы говорили о погоде, представились друг другу, он признался, что знает, кто я, что он смотрел в «Кто есть кто». Зачем ему надо было это делать, если знал отца большую часть жизни? Может быть, именно эта его ложь включила мои невидимые антенны? У него был акцент, припомнила я, легкий, но, тем не менее... Он рассказывал мне о своей книге «Старинные усадьбы», «Прогулка сквозь века». «Правдоподобно, полагаю». Что еще он говорил? Ничего особенно важного, пустая болтовня двух товарищей по кораблекрушению на необитаемом острове. Что мы должны стать друзьями? Маленький уголек, тлевший на задворках моего сознания, внезапно разгорелся ярким огнем. Уверен, со временем мы станем закадычными дружками. Его точные слова. Но где я их уже слышала? Словно мячик на резинке, мои мысли прыгнули к одному зимнему дню. Хотя было еще рано, небо уже превратилось из кобальтового в черное. Миссис Мюллетт принесла тарелку печенья и задернула занавеси. Фелли сидела на кушетке, разглядывая свое отражение в чайной ложке. А Даффи растянулась в старом отцовском кресле у камина. Она читала нам вслух из Пенрода, книги, которую экспроприировала с полочки любимых детских книг, что хранились в гардеробной Харриет. Пенрод Скофилд был моим ровесником, достаточно близким, чтобы вызвать мимолетный интерес. Мне Пенрод казался Гекльберри Финном, переброшенным во времени... в Первую мировую войну и обитающим в каком-то американском городке на Среднем Западе. Хотя книга была полна конюшен, дорожек, высоких заборов и фургонов, которые в те дни передвигались с помощью лошадей, это все казалось мне таким же чужим, как если бы действие происходило на планете Плутон. Фелли и я сидели зачарованные, когда Даффи читала «Скоромуша. Остров сокровищ» и повесть о двух городах. Но в Пенроде было что-то такое, что делало его мир таким же далеким от нас, как и ледниковый период. Знаменитый англоязычный роман «Скоромуш», роман Рафаэля Сабатини «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, повесть о двух городах Чарльза Диккенса. Фелли, воспринимавшая книги как истинно музыкальная натура, сказала, что Пенрод написан в ключе «до». Тем не менее... Пока Даффи продиралась сквозь его страницы, мы пару раз смеялись над сопротивлением Пенрода родителям и авторитетом, а я задумалась, что такое было в этом беспокойном мальчишке, что пленило воображение, а, может быть, и вызвало любовь юной Харриет де Люс. Может быть, сейчас я начинаю догадываться. Самой забавной сценой, насколько я припоминаю, была та, где Пенрода представляют его преподобию мистеру Киннослингу, который треплет его по макушке и говорит: «Уверен, мы станем закадычными дружками». Это та разновидность снисходительности, с которой я живу всю жизнь, и, возможно, я тогда смеялась слишком громко. Суть, тем не менее, заключалась в том, что Пенрод был американской книгой, написанной американским писателем. Не похоже, чтобы она была так же известна в Англии, как за границей. Мог Пембертон или Боб Стэнли, поскольку я теперь знала его имя, наткнуться на эту книгу или эту фразу в Англии? Возможно, конечно, но это маловероятно. И разве отец мне не рассказывал, что Боб Стэнли, тот самый Боб Стэнли, который был сообщником Горация Бонипенни, уехал в Америку и занимался темными делишками с почтовыми марками? Легкий акцент Пембертона был американским, старый грейминстерский, с прикосновением нового света. Ну, я и дура. Еще один взгляд в окно сказал мне, что миссис Фейруэзер ушла, и Коровий переулок теперь пуст. Я оставила книгу на столе открытой, выскользнула за дверь и направилась мимо ремонтного гаража к реке. 100 лет назад река Эфон была частью системы каналов, хотя с тех пор мало что сохранилось, за исключением бичевника. В конце Коровьего переулка кое-где сохранились сгнившие остатки штабелей, которые некогда тянулись вдоль набережной, но по мере того, как река подступала к церкви, ее воды выходили из своих обветшавших границ и местами разливались в широкие пруды, один из которых был в середине низкой болотистой местности позади церкви святого Танкреда. Я перебралась через ржавые ворота на церковное кладбище, где старые надгробия сильно покосились, словно плывучие буйки в океане травы, такой высокой, что я брела сквозь нее, словно по пояс в воде. Самые старые могилы, те, в которых были похоронены самые богатые прихожане, располагались ближе всего к церкви, а дальше вдоль стены, сложенные из необработанных камней, были более новые. Были также вертикальные напластования. 500 лет непрестанного использования сделали церковный погост похожим на поднимающийся хлеб. Некоторое время я бесцельно бродила среди надгробий, читая фамилии некогда живших в Бишоп-Лейсе людей: Клумс, Несбит, Баркер, Хоур, Кармайкл. Здесь под ягненком, вырезанным на могильном камне, лежал маленький Уильям, новорожденный сын Тули Стокера, который, если бы остался жив, был бы сейчас мужчиной 30 лет, старшим братом Мэри. Крошка Уильям умер в возрасте 5 месяцев и 4 дней от крупа, как гласила надпись. Весной 1919 года, за год до того, как мистер Твайнинг упал с часовой башни в Грейминстере, весьма вероятно, что доктор похоронен где-то поблизости. На миг я подумала, будто нашла его, черный камень с острой пирамидкой сверху и выбитой надписью «Твайнинг». Но этот Твайнинг при ближайшем рассмотрении оказался Адольфом, пропавшим в море в 1809 году. Его надгробие так отлично сохранилось, что я не могла сопротивляться желанию провести пальцами по его прохладной полированной поверхности. «Покойся с миром, Адольф», — сказала я, — «где бы ты ни был». Надгробие мистера Твайнинга, я знала это, если предположить, что у него оно есть, и мне было трудно поверить в обратное, не будет ни таким, как эти из песчаника, накренившиеся, словно неровные коричневые зубы, ни таким, как эти громоздкие колонноподобные монументы со свисающими цепями и коваными оградами, отмечающими участки самых богатых и аристократических семей Бишоп-Лейси, включая несметное количество почивших делюсов. Я положила руки на бедра и остановилась по пояс в сорняках, окаймляющих границу церковного погоста. По другую сторону каменной стены был бичевник, а за ним река. Это где-то здесь скрылась мисс Маунджой, убежав из церкви сразу после того, как викарий призвал помолиться за упокой души Горация Бонипенни. Но куда она ушла? Я снова перебралась через ворота и оказалась на бичевнике. Теперь я четко разглядела тропинку из камней, лежащих среди лент водорослей, прямо под поверхностью медленно текущей реки. Она извивалась через расширяющийся пруд к низкому песчаному берегу на дальней стороне, над и позади которого простиралась ежевичная изгородь, отделяющая поле, принадлежащее ферме Малплакет. Я сняла туфли и носки и ступила на первый камень. Вода была холоднее, чем я ожидала. У меня еще текли сопли и слезились глаза, и промелькнула мысль, что, наверное, я умру от воспаления легких через день-другой, и не успеете вы произнести слово «нож», как я стану постоянным обитателем погоста святого Танкреда. Размахивая руками, словно стрелками семафора, я осторожно побрела по воде, добралась до илистого берега. Схватившись за длинные стебли, я смогла взобраться на набережную, невысокую земляную насыпь, поднимающуюся между рекой и прилегающим полем. Я присела перевести дух и вытереть грязь с ног пучком дикой травы, росшей вокруг изгороди. Где-то недалеко пела овсянка. Внезапно она умолкла. Я прислушалась, но до меня доносился только отдаленный шум, работали машины на ферме. Надев носки и туфли, я отряхнулась и пошла вдоль изгороди, которая на первый взгляд казалась непреодолимым переплетением колючей ежевики. Затем, когда я уже была на грани того, чтобы повернуть и пойти обратно по своим следам, я нашла его. Узкий проход в зарослях. Практически щель, на самом деле. Я пролезла сквозь него и оказалась по другую сторону изгороди. В нескольких ярдах что-то торчало из травы. Я осторожно приблизилась. Волосы на загривке поднялись от первобытного волнения. Это было надгробие. На нем грубо нацарапано имя Гренвилля Твайнинга. На покосившемся основании надгробия было единственное слово — «Вале». «Вале» — то самое слово, которое мистер Твайнинг прокричал с крыши башни, слово, которое Гораций Боннипенни выдохнул мне в лицо, умирая. На меня нахлынуло волной. Умирающее сознание Боннипенни хотело исповедаться в убийстве мистера Твайнинга, и судьба даровала ему лишь одно слово, которым он мог это сделать. Услышав его признание, я стала единственным живым человеком, способным связать обе смерти, не считая Боба Стэнли, моего мистера Пембертона. При этой мысли по позвоночнику пробежала дрожь. На могильном камне мистера Твайнинга не были указаны даты, как будто тот, кто похоронил его, хотел предать забвению его историю. Даффи читал нам истории о том, что самоубийц хоронят за пределами церковных кладбищ или на перекрестках, но я не особенно верила, считая это экклезиастскими байками старушек. Все же я не могла не думать о том, что мистер Твайнинг лежит под моими ногами, плотно завернутой в накидку магистра, словно Дракула. Но мантия, которую я нашла в тайнике на крыше Энсон-хауса, которая теперь хранилась в полиции, не принадлежала мистеру Твайнингу. Отец ясно сказал, что мистер Твайнинг был одет в мантию, когда упал. То же самое говорил и Тоби Лонсдейл, давая интервью хроникам Хинли. Могли они оба ошибаться? Отец предположил, в конце концов, что его могло ослепить солнце. Что еще он мне говорил? Я припомнила его точные слова, которыми он описал мистера Твайнинга, стоявшего на пропете. «Все его тело, казалось, засветилось», — говорил отец. «Волосы, выбившиеся из-под шляпы, были словно чеканный медный диск на фоне восходящего солнца, словно нимб святого в иллюстрированной книге». И тут я все поняла. Осознание правды нахлынуло на меня волной тошноты. Там, на стене, был Гораций Боннипенни. Гораций Боннипенни с пылающими рыжими волосами. Гораций Боннипенни — актер. Гораций Боннипенни — фокусник. Это все была искусно спланированная иллюзия. Мисс Маунджой была права. Он на самом деле убил ее дядю. Он и его сообщник Боб Стэнли, должно быть, заманили мистера Твайнинга на крышу башни, вероятнее всего, обещанием вернуть украденную марку, которую они там спрятали. Отец рассказал мне о выдающихся математических способностях Боннипенни. Шныряя по крыше, наверняка он так же хорошо изучил черепицы, как собственную комнату. Когда мистер Твайнинг пригрозил разоблачить их, они убили его, наверное, ударив по голове кирпичом. После такого падения смертельный удар было бы уже не обнаружить. А затем они имитировали самоубийство. Каждая деталь была спланирована хладнокровно. Возможно, они даже отрепетировали. На камни упал мистер Твайнинг, но на парапете в лучах утреннего солнца стоял Бонни Пенни. И Бонни Пенни в позаимствованной конфедератке и мантии кричал мальчикам во дворе «Вале, Вале!» Слово, подразумевающее только самоубийство. Сделав это, он нырнул за парапет, а Стэнли в этот самый момент бросил тело сквозь дренажное отверстие в крыше. Ослепленному солнцем очевидцу на земле показалось, что старик рухнул прямо вниз. На самом деле, это не что иное, как воскрешение Чанг-Фу, поставленное на большой сцене. Изумленные глаза и все такое. Насколько ошеломляюще убедительным это было. И все эти годы отец верил, что это его молчание стало причиной самоубийства мистера Твайнинга, что это он ответственен за смерть старика. Какая страшная ноша, как ужасно. 30 лет, пока я не обнаружила улики под черепицей Энсон-хауса, никто даже не подозревал, что это было убийство. Я протянула руку и прикоснулась к надгробию мистера Твайнинга, чтобы успокоиться. «Вижу, ты нашла его», — сказал кто-то за моей спиной, и от этого голоса моя кровь заледенела. Я резко обернулась и оказалась лицом к лицу с Фрэнком Пембертоном.